Глава 14. И все же Веронике довелось увидеть Кристину живой и невредимой. Именно Кристина была тем человеком, кого первым увидела Вероника, войдя в кабинет следователя. «Кристинка, и ты тоже тут?» Кристина в ответ лишь кивнула на ее хмурый взгляд, шмыгнула носом и подняла руки, чтобы вытереть его. И тут Вероника с нескрываемым возмущением увидела, что обе руки Кристины скованы. Полицейские надели наручники на Кристину, а Глеб Игнатьевич сидел рядом с видом победителя. И Веронике сделалось по-настоящему худо. Что делается в мире? Невиновных хватают, а преступники в ус не дуют. А потом Веронику охватил гнев. Тот самый праведный и великий гнев, которому не было удержу. Но сейчас Вероника и не пыталась смирять саму себя. «Какое чудовищное коварство!» Завопила она так громко, что ее крик эхом отразился от стен. Глеб Игнатьевич подпрыгнул, и даже невозмутимая Кристина малость скрючилась на своем стуле. «Какая гнусная подлость! Какое немыслимое лицемерие! И после этого вы еще смеете называть себя сотрудниками правоохранительных сил? Ратуете вы за правду? Нет, вы стелитесь перед кривдою!» «Вероника, погоди!» — попытался утихомирить ее Саша. «Не кричи так громко! Позволь, мы тебе все объясним!» «А, и ты тут!» «Тоже продался им? За сколько этот толстопузый тебя купил?» Глеб Игнатьевич машинально втянул в себя упитанное пузико и обиженно засопел. «Я бы вас попросил». «А я бы тебя не простила. И не прошу. И буду добиваться, чтобы справедливость восторжествовала». «Так она и восторжествовала», — воскликнул Саша. «Убийца поймана. Кристина была взята с поличным в момент очередного покушения». Вероника взглянула на Кристину. «Не верь им», — сказала та. «Все врут». Но прежде чем Вероника вновь успела открыть рот, Глеб Игнатьевич воскликнул. «Кристина сегодня пыталась меня убить». Глеб Игнатьевич выглядел до крайности оскорбленным. «Кого другого, это понятно», — пробормотал он. «На меня? При моих полномочиях? При власти? Да как она смела!» Полномочия своей власти он считал чем-то вроде невидимых лад, которые должны были уберечь его от любого зла. «После того, что между нами было», — бормотал он с видом величайшего мученика. «После всего того, что я ей дал. Неблагодарная девчонка. Неблагодарная». Кристина в ответ скорчила такую презрительную рожу, что Глеб Игнатьевич отшатнулся и замолчал. «Но почему виновата оказалась Кристина?» — пробормотала Вероника. «Мы же подозревали его». И она ткнула пальцем в Глеба Игнатьевича. Тот снова начал что-то возмущенно бурчать. Кажется, теперь его не устраивали манеры сыщицы. «Вы? Да», — кивнул следователь. «Вы с вашим помощником подозревали Глеба Игнатьевича. А мы изначально понимали, что кто-то изо всех сил пытается его подставить». Глеб Игнатьевич мигом налился важностью и заявил. «Улики против меня были такими грубыми, что даже следователь понял, что они являются подделкой». Следователь проглотил это даже. Мило улыбнулся и, поднявшись со своего места, пожал руку чиновнику. «Благодарю вас за проявленное мужество. Не каждый согласится быть подсадной уткой». «Да что вы!» Сравнение его с подсадной уткой чиновнику не понравилось, но следователь не унимался. «Наживкой на крючке рыбака. Не стоит права. Липкой каплей мускуса на стальных челюстях капкана. Хватит уже об этом». Но следователь уже вполне насладился своей маленькой местью, зато высокомерная даже, которая позволил себе Глеб Игнатьевич в его адрес. И дальше заговорил коротко и по делу. «Улики против главного подозреваемого, каким оказался Глеб Игнатьевич, были настолько явно сфабрикованы, что нам стало ясно, нужно искать того, кто их подкинул. Рассуждая, кто же это мог быть, мы отталкивались от той простой мысли, что в первую очередь нужно рассматривать кандидатуры, кому выгодно было подставить в случае этих двух смертей именно Глеба Игнатьевича?» «То есть его врага?» «Не обязательно врага. Возможно, что и наследника. Или кого-то другого. Кому выгодно даже не столько сама смерть Глеба Игнатьевича, сколько его исчезновение из повседневной жизни. Это могла быть старшая дочь, которой отец не позволял выйти замуж по ее выбору и не одобрял ее жениха». «Но Ульяна, желая избавиться от папочки, выбрала бы в роли жертвы кого-нибудь другого, а не любимого мужчину, каким был для нее Антон». «Да, в обычной ситуации невеста никогда не стала бы убивать своего жениха. Но мы должны помнить, что Антон изменял своей невесте. А если Ульяна решила одним махом избавиться от обоих насоливших ей мужчин? И от женишка, чтобы неповадно было по другим девицам бегать. И от папочки, чтобы держал рот на замке, когда Ульяна в другой раз соберется замуж. «И долго вы подозревали мою дочь?» – спросил Глеб Игнатьевич. «Не только ее. Ваша жена тоже была у нас в разработке. И даже младшую Стэшу мы не оставили своим вниманием». «Стэшу? Но это уж слишком». «Ничего не слишком. Только благодаря тому, что мы стали прощупывать окружение Стэши, мы узнали, что вторая жертва была ее учительницей. И поняли, что два этих убийства могут быть связаны между собой». Вероника кивнула. «А еще вы нашли костюмчик крокодила Гены, который успел поносить Глеб Игнатьевич, его органайзер и визитку. Конечно, убийства были между собой связаны. А на Кристину-то вы как вышли?» «Слушайте, я все вам расскажу». Исследователь продолжил делиться подробностями расследования. После того, как стало очевидно, что убийца пытается подставить Глеба Игнатьевича, помимо круга его семьи в разработку были включены и деловые знакомые. Как знать, возможно, кто-то из них пытается таким образом скомпрометировать честного чиновника, добиться его отставки и занять его место. Так что следующими в разработку попали ближайшие помощники Глеба Игнатьевича. Но и они, на первый взгляд, не вызывали подозрений. «У вас только я один вызывал подозрения, и почему-то...» — фыркнул Глеб Игнатьевич. «А ведь я вам твердил, что невиновен, и что у меня есть алиби». «Да, это ваше алиби. Вот это была хорошая зацепка. Мы искали названную вами девушку Лаву по приметам, которые вы нам озвучили. Брюнетку с голубыми глазами, стройную и спортивную. И нашли. За это вы должны благодарить своего помощника, Сергея. Если бы не он, то мы никогда не нашли бы эту вашу Лаву и не смогли бы подтвердить ваше алиби. Так и продолжали бы считать, что девушка по имени Лава – это ваша не очень удачная выдумка с целью обелить самого себя». «И как же вам помог Сергей? Что он знает?» «Молодой человек возил вас на встречи с этой девушкой и сфотографировал ее». Глеб Игнатьевич немедленно набычился. «Зачем он это сделал? Уж не жене ли собирался стукануть? То-то он последнее время раз пять заговаривал со мной, что времена тяжелые, денег не хватает. Надо бы повысить ему жалование. И настойчиво так не просил, а прямо требовал. Теперь мне все ясно». «Мотивы Сергея мы оставим за кадром. А жалование парню вам стоит прибавить. Еще чего. Или хотя бы премию выписать. Потому что если бы не эта фотография, которой он любезно поделился с нами, то вашу Лаву мы бы никогда в жизни не нашли. Потому что в жизни она не брюнетка, а рыжая. Высокой она вам показалась из-за любви к обуви на огромных шпильках. А спортом она в жизни не занималась. По крайней мере, профессиональных успехов, званий и наград не имеет. Зато она имеет в подругах некую Кристину. А саму девушку зовут Милослава, что сокращенно позволило ей называть себя Лавой». «Слава?» — воскликнула Вероника. «Она же была тут, у вас. Вы все ее видели». «Это нам очень помогло. И когда Сергей продемонстрировал нам фотографию Лавы, мы очень быстро поняли, о ком идет речь». Парик и грим не смогли обмануть опытных сыщиков. И уже через полчаса Милослава вновь находилась в кабинете следователя и давала показания. Вначале она держалась невозмутимо. «Ну, встречалась я с этим типом. И что с того? Он занятный толстячок и при бабках, а я девушка незамужняя. Насчет того, что он женат, так это пусть у его жены голова болит на сей счет. Лично мне она никакого неудобства не создавала». «Но кое-какие неудобства вам этот роман все же создал», предупредил девушку следователь. «И очень серьезные. Так как вы, моя дорогая, пойдете как соучастница двух убийств». «Это кого же я убила?» «Не вы, а ваш любовник, которому вы создаете алиби». Узнав, в чем обвиняют ее любовника, Милослава немедленно заявила. «Он и правда в это время был со мной. Не мог он никого убить, и я не могла». «И часто вы встречались?» «Нет, всего несколько раз. Он чаще хотел, но мне-то это зачем?» «А эти разы зачем понадобились? Возможно, вас об этих встречах просил кто-то третий?» «Да, просили. И денег заплатили. Хорошо так заплатили, чтобы в определенный день и час я согласилась бы встретиться с этим типом». «Кто заплатил?» «А этого я не знаю. По вайберу звонили, а звонок зашифрованный. Но деньги мне перевели. Сперва аванс, потом остальную сумму. Каждый раз. Все без обмана. А латексные костюмы в виде крокодила Гены – это тоже часть обязательной программы, которая была заранее оплачена? Ну да. Сама-то я небольшая фанатка всяких таких извращений. Но если клиент просит, то почему бы и не пойти ему навстречу? Так клиентом был Глеб Игнатьевич. Это он просил. Клиент всегда тот, кто платит, отрезала Милослава. А платила? Платила мне другая женщина. Но чуткое ухо следователя уже уловило фальшь. Откуда знаете, что женщина? Голос женский, выкрутилась Милослава. И никаких предположений нет, кто бы это мог быть? Нет. Но следователь уже почувствовал, что Милослава врет, и начал на нее давить. Под угрозой тюремного заключения Милослава все же раскололась. Очень быстро выяснилось, что деньги ей заплатила Кристина, ее приятельница, с которой они снимали вместе квартиру. У Кристины с этим толстопузом тоже что-то было, да он ее бортанул. Она на него обиду затаила, обещал много, а как надоело, ногой под зад и привет. «Прощай, любовь», — завяли помидоры. Да хрен бы там с его помидорами, но он ей с жильем помочь обещал. И слово свое не сдержал. Вот она со мной и поделилась, что хочет этого пузатика перед его женой в истинном свете выставить. И попросила помочь. Не за даром, а за деньги. Даром я бы ей не стала помогать. Еще чего. А за деньги стала. Кристина мне много хорошего сделала. Почему бы и не помочь? Если ей это было важно, то почему бы и нет? С меня бы точно не убыло. Значит, это Кристина заплатила вам за встречу с Глебом Игнатьевичем. И она же оговаривала время и место. И костюм крокодила Гены – тоже ее затея. На все три вопроса Милослава ответила утвердительно, а по поводу костюма еще и пояснила. Глеб Игнатьевич, он ведь жирный, поэтому выбор костюмчиков был для него ограничен. Кристина сказала, что такого большого размера был только этот костюм. Я сперва даже боялась, что толстяк не захочет его надевать. Но старичок напялил его и был даже очень доволен. А после свидания костюмчик вы сберегли. Он его снял и скинул, а я припасла, чтобы потом отдать Кристине. Такой между нами был договор. А органайзер? Тоже моя работа. И визитницу у него тоже я тиснула. И отдала Кристине. Мне-то они на кой? Теперь полицейские знали, кто пытался подставить Глеба Игнатьевича. Подкинув в квартиру с телом Антона костюм крокодила Гены, в квартиру Полины органайзер, а на месте убийства в парке визитку. Это сделала Кристина и никто иной. Оставалось лишь понять, зачем это было нужно девушке. Сама она убивала или лишь старалась раздобыть улики против Глеба Игнатьевича для кого-то третьего. К этому времени мы уже знали, что Кристина также работала у Глеба Игнатьевича на должности горничной и никогда ни от кого не скрывала, что завидует тому, как хорошо живется его дочери. Возможно, поводом послужила банальная зависть. У Кристины с отцом было все плохо, вот она и решила. Пусть Ульяна тоже хлебнет горюшко. «Мелкая, завистливая дрянь!» — воскликнул Глеб Игнатьевич. «Если бы я знал, что так получится, нипочем не приблизил бы к себе эту девку». Но это тот мотив, который лежал на поверхности. И был он какой-то неосновательный. Все-таки в деле имелось два убийства. Как-то слишком уж жестоко по отношению к Антону и Полине. Если Кристина хотела просто досадить Глебу Игнатьевичу, могла бы придумать другую подставу, без лишних кровавых жертв. Дело осложнял тот факт, что никакой личной неприязни Кристина к убитым не испытывала. Даже когда они работали у Глеба Игнатьевича, между ними тремя были ровные, а местами дружеские отношения. «Ничего себе дружеские!» — фыркнул чиновник. «Кристина спала с Антоном, а Антон трахался с Полиной. Что вы за следователь, если таких вещей про преступницу не знаете?» Но могла ли Кристина ревновать Антона к Полине настолько сильно, что пожелала убить обоих? Сначала мы подумали, что такое могло быть. Но потом выяснилось, что с Антоном девушка проводила время исключительно по просьбе Глеба Игнатьевича, чтобы сблизиться с ним. «И еще ради денег», — заявил Глеб Игнатьевич. «Чтобы она переспала с Антоном, сняла бы эту хрень на видео и прислала бы его мне. Я заплатил мерзавке кругленькую сумму». Никита Петрович покачал головой. «Кристина выполнила вашу просьбу не ради денег, потому что в них она последнее время не нуждалась совершенно». Глеб Игнатьевич не сдержался и снова громко фыркнул. «Кто это не нуждался в деньгах? Девчонка рассказывала мне про свою семью. Сплошная пьянь и голодранцы. Мачеха выгнала ее из дома, когда Кристинка отказалась спать с клиентами, которых находила ей мачеха. Такая же голь и пьянь. Девчонке пришлось работать прислугой, снимать квартиру. Это она-то не нуждалась в деньгах». Кристина, которая все это время просидела с опущенной головой и отсутствующим выражением лица, наконец-то проявила какие-то чувства. Она с откровенным презрением взглянула на Глеба Игнатьевича и едва слышно вздохнула. «И почему в этой жизни одним все дается с самого рождения, а другие вынуждены буквально когтями выцарапывать милости у судьбы?» Вот что читалось на ее лице. Следователь внимательно выслушал Глеба Игнатьевича, но затем лишь повторил. «В последнее время деньги Кристине были совершенно не нужны. Она и так имела их больше, чем в достатке. И где же она их раздобыла? А вот это уже другой вопрос, который вплотную подводит нас с вами к некоему господину Палтусу». Услышав эту фамилию, Глеб Игнатьевич тревожно заилозил своим задом на стуле. Взгляд его потерял былую безмятежность. Теперь в нем читалась глубоко скрытая боль. Выглядело это так, словно у мужчины внезапно и резко обострился его геморрой. «А что, Палтус?» — вымученно улыбнулся Глеб Игнатьевич. «Ну, знаю я такого. Он-то тут при чем?» Но следователь ему не ответил. Вместо этого он спросил. «У вас ведь есть счет в золоте Аляски?» «Что? У меня?» — фальшиво удивился Глеб Игнатьевич. «Нет, откуда?» Глеб Игнатьевич заговорил с той наигранной бодростью в голосе, которая всегда выдает лгуна с головой. «Может быть, не у вас, а у ваших знакомых? Мне об этом ничего не известно. Мои знакомые, как правило, не информируют посторонних о том, где и на какую сумму у них имеются накопления. Возможно, этими знакомыми были Антон, Полина и Кристина. Если бы у ребят завелись деньжата, они бы отнесли их точно не в банк. Антон прокутил бы их, Кристина накупила шмоток, а Полина отправилась бы в ресторан высокой кухни. Она сходила с ума по гастрономическим изыскам. Да вот доходы не позволяли часто посещать подобные заведения. Цены-то там, ой-ей-ей. Доходов маленькой учительницы едва ли хватит. Ну, ваших-то доходов хватает, чтобы бывать там часто», — с невозмутимым видом произнес следователь. «Вы это к чему? Ваш официальный доход не сильно отличается от доходов Полины. Цифры разнятся всего в 2,5 раза. В вашу пользу, разумеется, но это совсем не густо. Между тем, ваша семья живет на более широкую ногу, чем это могла позволить себе убитая учительница. С чем вы связываете такую разницу в положении вещей?» «Моя жена – экономная хозяйка, а Полина любила пошиковать. В этом причина, так я думаю. Ваша супруга ведь не работает?» «Нет. И дочери тоже пока что дохода в семейный бюджет не приносят. Мы с женой и дочерьми живем на мою зарплату», — сдержанно и с достоинством произнес Глеб Игнатьевич. Сказано это было таким тоном, что у каждого отмело бы желание задавать еще какие-то вопросы на сей счет. У каждого, но только не у следователя. «Значит, ваша жена сумела накопить из тех хозяйственных денег, которые вы ей выделяете, на 2-этажный каменный дом в черте города, на 3 машины представительского класса, собранные даже не у нас в стране, а также на квартиру в Сочи, и на пусть и небольшое, но симпатичное имение размером в каких-то несчастных 5 гектаров в окрестностях Феодосии. Это плоды многолетнего неустанного труда и накоплений всей нашей семьи. Так и вижу, как многие поколения членов вашей семьи трудятся у станков, чтобы вы могли бы купить себе все это». Глеб Игнатьевич надулся. «Не понимаю, к чему вы клоните. К чему все эти вопросы? Разве мы собрались тут не для того, чтобы вынести приговор вот ей?» И он указал рукой на Кристину. «Вы правы», — произнес следователь, внимательно и задумчиво наблюдающий за Глебом Игнатьевичем. «Ради этого мы тут и собрались. Но прежде чем мы с вами продолжим, я должен сказать, что всей этой истории могло бы и не быть». «Это как? Вам достаточно было просто помочь Кристине. И попутно хочу отметить, что девочке было не так уж много от вас и нужно». Глеб Игнатьевич сделал вид, что эта фраза к нему не относится. «Эта девица – убийца. Прошу этого не забывать». «А мы и не забываем. Мы лишь пытаемся докопаться до причины, сделавшей ее такой». «А какие могут быть причины? Она такой родилась. Преступность у нее в крови. У вас же с Кристиной что-то было? Ничего не было. Так, мимолетная связь. Кристина дернулась. Во взгляде у нее полыхнула ненависть. Врет он. Мы долго встречались. Все время, пока я у них работала, он ко мне приходил. Жена из дома, он ко мне. И ночью даже приходил. Ни стыда, ни совести. У них с женой раздельные спальни. Вот он и пользовался. Уж на что я прожженная. А мне и то перед хозяйкой неудобно было. А он ничего. Ночью меня тискает, а утром ей в глаза с обожанием смотрит. Но в конце концов, мне это самой надоело. И я сказала, что все, хватит. А он и ничего, не возражал. Мне, говорит, ты тоже уже надоедать стала. Давай расстанемся по-хорошему. Ваш бывший хозяин человек не бедный. А девушкам за любовь полагается дарить подарки. И как же он вас отблагодарил? А никак. Хотя я и просила, чтобы он мне помог. Всего-то и нужно было, что квартирку. Но нет, нифига он для меня не сделал. Даже на вступительный взнос денег не дал. Не зря бабушка мне говорила. Богатые они всегда жадные, за копейку удавятся. Что же, наверное, поэтому и богатые. Следователь повернулся к Глебу Игнатьевичу. Что она у вас просила? Квартиру? Студию в новостройке. А вы ей отказали? Но я же не Кресс. Следователь покивал. Выглядел он при этом многозначительно, а затем предложил. Тогда вернемся к золоту Аляски. Глеб Игнатьевич мигом утратил весь свой лоск. Дался вам этот ничтожный банк? Ну, бывал я там пару раз. И что? Банком управляли мои друзья. Ныне покойные. Увы. Что, увы, это точно. Но вернемся к тому посещению банка, когда вы там побывали в компании трех ваших помощников – Антона, Кристины и Полины. Не припомните, что вы там делали? Я не помню. И вообще, какое это имеет отношение к нашему делу? Значит, не помните, – притворно огорчился Никита Петрович. А вы? Теперь следователь взглянул на Кристину. Та тоже молчала. Потом отрицательно покачала головой. Не помню. Теперь и Глеб Игнатьевич тоже смотрел на Кристину. Смотрел без прежней неприязни, а вроде как с удивлением. Он морщил лоб, словно пытаясь что-то понять про эту девушку. И чем дольше он думал, тем меньше нравились ему его же собственные мысли. И его круглое лоснящееся лицо вновь прорезали глубокие морщины.